Вера думала, что отделалась от книжки, но неумолимая бабушка без нее не велела читать дальше и сказала, что на другой день вечером чтение должно быть возобновлено. Вера с тоской взглянула на Райского. Он понял ее взгляд и предложил лучше погулять. «А после прогулки почитаем», — сказала Татьяна Марковна, подозрительно поглядев на Веру, потому что заметила ее тоскливый взгляд. Нечего делать, Вера покорилась вполне. Ни усталости, ни скуки она уже не обнаруживала, а мужественно и сосредоточенно слушала вялый рассказ. Райский послушал-послушал и ушел. «Точно мочалку во сне жует», — сказал он, уходя про автора, и рассмешил надолго Марфеньку. Вера не зевала, не следила за полетом мух, сидела, не разжимая губ, и сама читала внятно, когда приходила ее очередь читать. Бабушка радовалась ее вниманию. «Слава Богу!» — вслушивается, замечает, мотает на ус. «Авось!» — думала она. Длинный рассказ все тянулся о том, как разгорались чувства молодых людей и как родители усугубляли над ними надзор, придумывали нравственные истязания, чтоб разлучить их. У Марфеньки навертывались слезы, а Вера улыбалась изредка, а иногда и задумывалась, или хмурилась. «Забирает за живое», — думала Татьяна Марковна. «Слава тебе, Господи!» Наконец, всему бывает конец. В книге оставалось несколько глав. Настал последний вечер. И Райский не ушел к себе, когда убрали чай и уселись около стола оканчивать чтение. Тут был и Викентьев. Ему не сиделось на месте, он вскакивал, подбегал к Марфеньке, просил дать и ему почитать вслух, а когда ему давали, то он вставлял в роман от себя целые тирады или читал разными голосами. Когда говорила угнетенная героиня, он читал тоненьким жалобным голосом, а за героя читал своим голосом, обращаясь к Марфеньке, отчего та поминутно краснела и делала ему сердитое лицо. В лице грозного родителя Викентьев представлял Нила Андреевича. У него отняли книгу и велели сидеть смирно. Тогда он за спиной бабушки сопровождал чтение одной Марфеньки видимой мимикой. Марфенька предательски указала на него тихонько бабушке. Татьяна Марковна выпроводила его в сад погулять до ужина, и чтение продолжалось. Марфенька огорчалась тем, что книги осталось немного, а все еще рассказывается жалкое, и свадьбы не предвидится. «Что тебе за дело?» — спросил Райский. «Как бы ни кончилось, счастливо или несчастливо...» «Ах, как это можно? Я плакать буду, не усну», — сказала она. Драма гонений была в полном разгаре. Родительские увещания в длиннейших и нестерпимо скучных сентенциях гремели над головой любящихся. «Замечай за Верой», — шепнула бабушка Райскому, — «как она слушает». «История попадает не в бровь, а прямо в глаз. Смотри, морщится, поджимает губы». Дошло до катастрофы. Любящихся застали в саду. Герой свил из полотенец и носовых платков лестницу. Героиня сошла по ней к нему. Они плакали в объятиях друг друга, как вдруг их осветили факелы гонителей, крики ужаса, негодования, проклятие отца. Героиня в обмороке, герой на коленях перед безжалостным отцом, потом заточение. Любящимся не дали проститься, взглянуть друг на друга. Через месяц печальный колокол возвещал обряд пострижения в монастыре, а героя мчал корабль из Гамбурга в Америку. Родители остались одни, и потом скукой и одиночеством всю жизнь платили за свое жестокосердие. Последнее слово было прочтено, книга закрыта, и между слушателями водворилось глубокое молчание. «Экая дичь!» — — сказал Райский, немного погодя. Марфенька утирала слезы. — А ты что скажешь, Верочка? — спросила бабушка. Та молчала. — Гадкая книга, бабушка, — сказала Марфенька. — Что они вытерпели, бедные? — А что же делать? — Вот чтоб этого не терпеть, — говорила бабушка, стороной глядя на Веру, — и надо бы было этой Кунигунде спроситься у тех, кто уже пожил и знает, что значит страсти. Райский насмешливо кивнул ей с одобрением головой. — А то вот и довели себя до добра, — продолжала бабушка. — Если б она спросила отца или матери, тогда этого бы не дошло. — Ты что скажешь, Верочка? Вера пошла вон, но на пороге остановилась. — Бабушка, за что вы мучили меня целую неделю, заставивши слушать такую глупую книгу? — спросила она, держась за дверь, и, не дождавшись ответа, шагнула, как кошка, вон. Бабушка воротила ее. — Как за что? — сказала она. — Я хотела тебе удовольствие сделать. — Нет, вы хотели за что-то наказать меня. Если я провинюсь в чем-нибудь, вы вперед лучше посадите меня на неделю на хлеб и на воду. Она оперлась коленом на скамеечку у ног бабушки. «Прощайте, бабушка, покойной ночи», — сказала она. Татьяна Марковна нагнулась поцеловать ее и шепнула на ухо. «Не наказать, а стеречь хотела я тебя, чтоб ты не провинилась когда-нибудь». «А если б я провинилась», — шептала в ответ Вера, «вы заперли бы меня в монастырь, как Кунигунду?» «Разве я зверь?» — обидчиво отвечала Татьяна Марковна. «Такая же, как эти злые родители, изверги? Грех, Вера, думать это о бабушке». «Знаю, бабушка, что грех, и не думаю. Так зачем же глупой книгой остерегать?» «Чем же я остерегу, уберегу, укрою тебя, дитя мое? Скажи, успокой». Вера хотела что-то ответить, но остановилась и поглядела с минуту в сторону. «Перекрестите меня», — сказала потом, и когда бабушка перекрестила ее, она поцеловала у ней руку и ушла. Райский взял книгу со стола. «Мудрая книга! Что ж, как подействовала прекрасная Кунигунда?» — спросил он с улыбкой. Бабушка болезненно вздохнула в ответ. Ей было не до шуток. Она взяла у него книгу и велела по шутке отдать в людскую. «Ну, бабушка, — заметил Райский, — Веру вы уже наставили на путь. Теперь, если Егорка с Мариной прочитают эту аллегорию, тогда от добродетели некуда будет деваться в доме». Глава 16. Викентьев вызвал Марфеньку в сад. Райский ушел к себе, а бабушка долго молчала, сидела на своем канапе, погруженная в задумчивость. Уже книга не занимала ее. Она отрезвилась от печатной морали и сама внутренне стыдила себя за пошлое средство. Взгляд ее смотрел уже умнее и сознательнее. Она что-то обдумывала, может быть, перебирала старые уснувшие воспоминания? На лице ее появлялась, для тех, кто умеет читать лица, и проницательная догадка, и умиление, и страх, и жалость. Между тем Марина, Яков и Василиса по очереди приходили напоминать ей, что ужин подан. «Не хочу», — отвечала она задумчиво. Марина пошла звать к ужину барышень. «Не хочу», — сказала и Вера. «Не хочу», — сказала к изумлению ее и Марфенька, никогда без ужина не ложившаяся. «Я в постель подам», — предложила она. «Не хочу», — был ответ. «Что за чудо? Этого никогда не бывало. Надо барыне доложить», — сказала Марина. Но к изумлению ее Татьяна Марковна не удивилась и в ответ сказала только: «Убирайте». Марина ушла, а Василиса молча стала делать барыне постель. Пока Марина ходила спрашивать, что делать с ужином, Егорка, узнав, что никто ужинать не будет, открыл крышку у соусника, понюхал и пальцами вытащил какую-то штучку «попробовать», как объяснил он заставшему его Якову, которого также пригласил отведать. Яков покачал головой, однако перекрестился по обыкновению и тоже пальцами вытащил штучку и стал медленно жевать, пробуя. «Тут, должно быть, есть лавровый лист», — заметил он. «А вот отведайте этого, Яков Петрович», — говорил Егорка, запуская пальцы в заливных стерлядей. «Смотри, как бы барыня не спросила», — говорил Яков, вытаскивая другую стерлядь. И когда Марина вошла, они уже доедали цыпленка. «Слопали!» — с изумлением произнесла она, ударив себя по бедрам и глядя, как проворно уходили Яков и Егорка, оглядываясь на нее, как волки. «Что я утром к завтраку подам?» И постель сделана, все затихло в доме. Татьяна Марковна, наконец, очнулась от задумчивости, взглянула на образ и не стала, как всегда, на колени перед ним и не молилась, а только перекрестилась. Тревога превозмогла молитву. Она села на постель и опять задумалась. «Как остеречь тебя?» «Перекрестите, — говорит, — вспоминала она со страхом свой шепот с Верой, — как узнать, что у ней в душе? Утро вечера мудренее, а теперь лягу, — подумала потом. Но ей не суждено было уснуть в ту ночь. Только что она хотела лечь, как кто-то поцарапался к ней в дверь. — Кто там? — спросила она с испугом. — Я, бабушка, отворите, — говорил голос Марфеньки. Татьяна Марковна отворила. — Что ты, дитя мое? — Проститься пришла. Бог благословит тебя. Отчего ты не ужинала? — Где Николай Андреевич? — сказала она. Но, взглянув на Марфеньку, испугалась. — Что ты, Марфенька? Что случилось? На тебе лица нет? Вся дрожишь? Здорова ли? Испугалась чего-нибудь? — посыпались вопросы. — Нет, нет, бабушка, ничего, ничего, я пришла. — Мне нужно сказать вам, — говорила она, прижимаясь к бабушке в страхе. — Сядь, сядь, в кресло. — Нет, бабушка, я сяду к вам, а вы лягте. Я все расскажу и свечку потушить. — Да что случилось? Ты меня пугаешь. «Ничего, бабушка, ляжем поскорей, я все вам на ушко расскажу». Бабушка поспешила исполнить ее требования, и Марфенька рассказала ей, что случилось с ней после чтения в саду. А случилось вот что. Когда Викентьев после чтения вызвал Марфеньку в сад, между ними нечаянно произошла следующая сцена. Он звал ее в рощу слушать соловья.